Еще пойдет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накапливают себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики. Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше, хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты? На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что? Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом. «Вот, например, зверь», — говорил он, ходя по комнате. «Зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица? Почему не вылупливается из яйца? Как право того, совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься?» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был, Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь. И в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь его, завидя даже собственную кровать в спальне, изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович. А, впрочем, он был доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем. «Помилуй, батюшка, барин, Кифа Мокиевич», — говорила отцу и своя, и чужая дворня, — «что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя. Такой припертень». «Да, шаловлив, шаловлив», — говорил обыкновенно на это отец. «Но ведь как быть? Драться с ним поздно. Да и меня же все обвинят в жестокости. А человек он честолюбивый. Укори его при другом-третьем. Он уймется, так ведь гласность-то, вот беда. Город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? Разве я не отец? Что занимаюсь философией, да иной раз нет времени, так уж я и не отец? А вон нет же, отец! Отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце!» Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. «Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают. Пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну, а если бы слон родился в яйце? Ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь».